12. С каждым шагом по засыпанным убитым кирпичом и мусором пустырю гудение становилось все сильнее. Как и прежде, Джейку мерещились в тенях всякие лица. Он видел Гашера и Хутца, Тик-Така и Флэгга. Он видел подручных Элдреда Джонаса, Дипэйпа и Рейнольдса. Он видел своих мать и отца и Грету Шоу, их домоправительницу, чуть напоминавшую Эдит Банкер, и всегда помнившую, что с его сэндвичей надо срезать корочку. Эдит Банкер — героиня телесериала «Дела семейные», который шел на канале CBS с 71 по 83 год. По 80-й год роль Эдит Банкер играла Джин Степлтон. Грету Шоу, которая иногда называла его «Бама», но только когда они оставались вдвоем, это был их секрет. Эдди видел людей из своего прежнего района. Джимми Полио с изуродованной болезнью ступней. И Томми Фредерикса, который всегда так волновался, наблюдая за играми по стикболу, что начинал строить страшные рожи, за что его прозвали Томми Хэллоуин. Стикбол — уличная игра, упрощенная форма бейсбола. Мячик резиновый, вместо биты — палка. Шкипера Браннигана, ввязавшегося бы в драку с самим Аль Капоне, если бы Капоне не хватило ума держаться подальше от их округи. И Кзабу Драбника, спятившего грёбаного венгра. Он увидел лицо своей матери в груди разбитых кирпичей. Ее блестящие глаза поблескивали в осколках бутылки из-под газировки. Он увидел ее подругу, Дору Бертолио, которую ребятня в квартале прозвала «сисястой Дорой». И действительно, груди у нее были большущие, с арбуз каждая. И, само собой, он увидел Генри. Генри стоял в глубокой тени, наблюдая за ним. Только Генри улыбался, а не хмурился, и, похоже, избавился от своей дурной привычки. Поднял руку с оттопыренным большим пальцем, видать, хвалил Эдди. «Так держать!» — послышался в гуле голос Генри Дина. «Так держать, Эдди! Покажи им, на что ты способен! Разве я не говорил всем, какой ты у меня молодец? Разве не говорил, когда мы сидели за магазином и курили сигареты Джимми Полио? Мой маленький братец может уговорить дьявола прыгнуть в его же костер, сказал я. «Не так ли?» «Да-да, говорил. Я всегда это чувствовал», — шептало гудение. «Я всегда тебя любил. Иногда подводил, но любил всегда. Ты мой маленький мужичок». Эдди начал плакать. И то были слезы счастья. В тенях этого пустыря Роланд увидел фантомы всей своей жизни, от своей матери до посланцев Калибрин Стёрджес. И пока они проходили мимо него, росло ощущение, что он все делал правильно. Что все трудные решения, все страдания, потери, пролитая кровь не пошли прахом, не пропали зря. На все была причина. Все делалось ради поставленной цели, ради любви и жизни. Он услышал все это в пении розы и тоже заплакал. В основном от облегчения. Дорога к этому пустырю далась ему нелегко. Многие из тех, кто шел с ним, погибли. Однако здесь они жили. Пели вместе с Розой. И он понял, что не зря прожил свою жизнь. Они шли вперед, взявшись за руки, помогая друг другу обходить доски с торчащими гвоздями и ямы, угодив в одну из которых, нога могла переломиться в лодыжке, как сухая ветвь. Роланд не знал, можно ли сломать ногу, находясь в прыжке, но желания выяснить это у него не было. «Ради такого стоило жить», — прохрипел он. Эдди кивнул. «Теперь меня уже не остановить. Меня не остановит даже смерть». Услышав эти слова, Джейк сложил большой указательный пальцы колечком и рассмеялся. Смех этот серебристыми колокольчиками зазвучал в ушах Роланда. На пустыре было темнее, чем на улице, но оранжевые фонари на 2-й авеню и на 46-й улице все таки разгоняли мрак. Джейк указал на вывеску, лежавшую на груди досок. «Видите? Это вывеска из магазина деликатесов. Я вытащил ее из травы, поэтому она здесь и лежит». Он огляделся, показал в другом направлении. «Посмотрите туда!» Щит стоял на прежнем месте. Роланд и Эдди повернулись к нему. Хотя ни один не был здесь раньше, оба, тем не менее, почувствовали, что уже видели его. «Товарищество строительной компании Милза и риэлторской конторы Сомбра продолжает работы. Мы изменим лицо Манхэттена. Скоро здесь будет роскошный кондоминиум «Бухта Большой Черепахи». Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону 661-6712. Звоните и не пожалеете!» Как и говорил им Джейк, щит висел здесь давно и нуждался либо в подновлении, либо в замене. Джейк помнил, что кто-то расписался на нем синей краской из баллончика распылителя. Эдди помнил об этом из рассказа Джейка, не потому что граффити казались ему чем-то странным, просто сама надпись запала в память. И они, конечно же, увидели ее. «Банго Сканк». Чья-то визитная карточка. «Думаю, телефонный номер на щите другой», — сказал Джейк. «Правда?» — спросил Эдди. «А какой был раньше?» «Не помню». «Тогда с чего ты взял, что номер изменился?» В другое время и в другом месте Джейк мог бы разозлиться, услышав этот вопрос. Здесь, в умиротворении, источаемом розой, он лишь улыбнулся. «Не знаю. Доказать мне нечем. Но номер точно был другим, как и меню в витрине книжного магазина». Роланд слушал вполуха. Шагал вперед через груды кирпичей, досок и разбитого стекла в старых ковбойских сапогах со сверкающими в сумраке глазами. Он уже видел розу. Что-то лежало рядом с ней, в том месте, где Джейк нашел свою версию ключа. Но Роланд не обратил на этот предмет никакого внимания. Он видел только розу, растущую среди островка травы, багряной от выплеснутой на нее краски. Роланд опустился перед розой на колени. Мгновением позже Эдди стоял на коленях слева от него, Джейк справа. Роза уже закрылась на ночь. Но когда они преклонили перед ней колени, лепестки начали открываться, словно приветствуя их. Гудение розы доносилось со всех сторон. Ни с чем не сравнимая по красоте. Песнь ангелов.